Глава 29. Ника. У меня кружится голова и подкашиваются колени. В горле пересохло так, что я больше не могу сказать ни слова. Мне надо воды или еще вина. Ну нет, напиваться я не буду. Мне нужна ясная голова. Я хочу все помнить. Весь урок, который преподаст мне развратный котяра, если он согласится. Я, наконец, решаюсь поднять глаза и посмотреть на Костю. Он на меня не смотрит. Он наливает вина во второй бокал. Горлышко бутылки звякает о стекло, как будто у него подрагивают руки. Да ерунда. Это меня колотит дрожь. Он-то спокоен. Немного удивлен, но не более того. Наверное, ни одну девственницу научил всему. Я не девственница, но на самом деле я почти в такой же ситуации. Я ничего не умею, ничего не знаю. Я просто... Ну, когда у меня это было, я лежала на спине и позволяла мужчине делать то, что он хотел. Я даже не стонала, как это бывает в фильмах для взрослых. Как-то не хотелось мне стонать. Костя прав. Я бревно. Я почти ничего не чувствую. Ну, то есть, я не чувствовала ничего до встречи с Костей. До того момента, когда он в том баре отвел меня в подсобку и поцеловал. Губы, а потом соски. Это было что-то невероятное. Меня оглушило каскадом незнакомых ощущений. И да, они были приятные, нереальные. Я выбросила это из головы, но сейчас... Я помню, я все помню, и я хочу. Но захочет ли Костя? Ему-то зачем это надо? Возиться со мной? Вчера он ясно дал понять, что намерения по отношению ко мне у него чисто дружеские. А сейчас он так же, как и я, залпом выпивает бокал вина. Наконец, смотрит мне в глаза. Божечки, ну и взгляд. У меня кожа отплавилась и соски обуглились. В этот момент я понимаю, вернее, всем телом чувствую, что он мне не откажет, что он хочет, хочет меня. И это так приятно, так вдохновляюще и немного страшно. С чего бы ты хотела начать? Низким, невероятно сексуальным голосом произносит мой учитель. С того, на чем остановились вчера. Не задумываясь, выпаливаю я и вижу, как его зрачки вспыхивают еще более жгучим пламенем. Как будто газовую конфорку резко крутанули на максимум. «Смело», — вдыхает он. «Значит, глубокий горловой». Хриплая сексуальность в его голосе вызывает на моей коже новую волну мурашек. «Ну а чего тянуть?» — шепчу я. «Тянуть не надо, надо сосать и глотать». «Ой!» — Костя начинает расстегивать джинсы. Я смотрю на него, абсолютно парализованная. Не чувствую ничего, кроме страха. Неужели он сейчас? Неужели я... Но я сама этого хочу. От страха начинаю тараторить. Я думаю, лучше сразу начать с самого сложного. Хотя есть и другой подход в обучении. От простого, понемногу усложняя, постепенно продвигаться. Но мне кажется, тут лучше не откладывать. Сразу прыгнуть в омут с головой, пока я не передумала. «Может, ты еще и учебный план составила?» — ухмыляется Костя, стоя передо мной в расстегнутых джинсах. «Конечно», — бормочу я. Он издевается. «Учебный план, ага». «Сначала минет, потом ты в колено-локтевой, потом твои ноги на моих плечах, потом куни». «Черт, можно же было начать с последнего». Раз я сама составляю план обучения. Костя избавляется от джинсов. Остается в боксерах, вздыбившихся спереди. Боже, он подходит ко мне, берет за подбородок. Хочешь его? Я невольно облизываю пересохшие губы. Да. Он издает низкий утробный рык. И похож он сейчас совсем не на кота, а на голодного льва, у которого капает слюна от возбужденного предвкушения. Он берет мою руку и кладет ее себе на... прямо туда. Я закрываю глаза и сжимаю ладонь. Что это? Меня бьет дрожь, а дышу я так, как будто поднялась к нему не на лифте, а на 15-й этаж бегом. «Только в обморок не падай», — шепчет мне в ухо котяра. «Я постараюсь», — совершенно серьезно отвечаю я. Голова на самом деле очень кружится. «Ты вообще член видела когда-нибудь?» «Да, нет, видела, но особо не разглядывала. Было темно и...» Я чувствую, что с кости сползают трусы. Открываю глаза и смотрю. Такой точно не видела. Такой красивый, самодовольно произносит кот. Такой страшный. Костя меняется в лице. А что с ним не так? Да он же... Что? Огромный, гигантский. Это не человеческий орган, это что-то аномальное. У меня скалка меньше. Спасибо. Кот выглядит в высшей степени довольным, а я делаю шаг назад. Он ловит меня за руку и притягивает к себе. Я, пожалуй, пойду, бормочу я. Куда? Рявкает котяра. Это слишком. В смысле? Если эта штука окажется у меня в горле, я задохнусь и умру. Никто еще не умер. Уверен? Даже не сомневайся, и никто не сказал, что не понравилось. Конечно, они, наверное, после такого вообще больше никогда не разговаривали. «Ну ты жжешь», — шепчет котяра, засовывая лапы под мой свитер и нежно поглаживая спинку. «Приятно, но...» «Я была не права», — осеняет меня. «Начинать надо постепенно, от маленького к большому». «От маленького? Ага, я, пожалуй, все же пойду». «Куда ты, мля, пойдешь?» — раздается грозный рык. «Поищу член поменьше». «Охренеть!» — бормочет кот. «К такому меня жизнь не готовила». «Я начинающая шлюха», — оправдываюсь я. «Пожарный шланг — это для меня слишком. Мне бы какую-нибудь небольшую сосиску для начала».